Андрей Федин. Красавчик. Часть первая. Глава первая. «Серега, ты встрял», — сказал Сергей Петрович Порошин. Он покачал головой. «Говорил я тебе», — добавил Порошин, — «твои интрижки с бабами до добра не доведут». Я пожал плечами и ответил. «Сергей Петрович, откуда же я знал, что та девица — жена генерала ФСБ? Она младше меня, говорила, что учится в МГУ, прилипла ко мне, как тот банный лист. Красивая, и вот...» Я развел руками и спросил. «Сергей Петрович, с какого перепугу они объявили меня террористом? Я думал, что ты пошутил, но они и моим родителям то же самое сообщили. К ним приходили с обыском». Я вошел вслед за Порошиным на кухню его квартиры. Заметил, из неплотно закрытого крана в мойку капала вода. Она дублировала удары моего сердца. Порошин кивнул и сказал. «Про наркотики ты тоже слышал?» «Попал ты, Серега. Сочувствую». «Про какие наркотики?» — спросил я. Пятерней взъерошил на своей голове волосы. «Которые у тебя дома нашли?» — ответил Сергей Петрович. «В твоей съемной квартире. Мне шеф об этом говорил». Я буквально рухнул на стул около кухонного стола, поднял на Порошина глаза, уточнил. «Сергей Петрович, какие еще наркотики? У меня? Много?» Мой коллега по работе, теперь уже бывший, покачал головой. «Достаточно», — сказал он. «Хватит, чтобы упрятать тебя за решетку, за распространение». Я облокотился о столешницу, недоверчиво хмыкнул, протянул. «Дела. Осталось только в шпионаже меня обвинить или в изнасиловании». Порошин ухмыльнулся, покачал головой. «Еще и неделя не прошла с того вечера, когда ты повалял на бильярдном столе генеральскую жену. Погоди, Серега, все еще будет. Впаяют тебе и шпионаж, и изнасилование, и совращение малолетних до кучи». Я нервно хмыкнул. «Добрый ты, Сергей Петрович. Только там непонятно было, кто кого валял. Она мою рубаху в клочья разорвала». «Вот тебе и признаки изнасилования». «Иди ты!» — я махнул рукой. «Я-то пойду, Серега», — сказал Порошин. «А вот куда теперь пойдешь ты? Уже подумал над этим». Сергей Петрович подошел к окну, задернул штору. В кухне воцарился полумрак. Порошин прогулялся до двери, щелкнул выключателем. Кухню залил яркий желтоватый свет. «Серега», — сказал Порошин, — «тебя сейчас менты и ФСБшники всей страны ищут, не только московские. Твою смазливую морду не сегодня, так завтра по телеку покажут. Не в приключенческом кино, а в программе их разыскивают. Работы у тебя больше нет, из клуба тебя выперли. Мне об этом позавчера директор сообщил. За квартирой твоих родителей наверняка присматривают. Появишься дома, тебя сразу же скрутят и доставят прямиком в подвал на Лубянке. Я сам кого угодно скручу. И увеличишь себе срок, Серега. Хотя куда уж больше. Ты на том бильярдном столе сразу пятнашку заработал». Сергей Петрович ухмыльнулся, покачал головой. «В общем, встрял ты, Серега», — повторил он. «Глубоко, по самые помидоры». Я нервно усмехнулся, пожал плечами. «Да уж, без вариантов». «Ты фотографии принес?» — спросил Порошин. Я вынул из кармана сложенный пополам конверт, положил его на стол. «Вот, Сергей Петрович», — ответил я, — «сделал все, как ты говорил. Для паспорта и для военника». «Молодец, Серега», — сказал Порошин. «Это был самый рисковый момент в моей задумке». «В какой задумке, Сергей Петрович? Ты так ничего и не объяснил». Порошин покачал головой. «Все расскажу», — пообещал он, — «только позже. Сейчас на долгие разговоры у нас нет времени. Скоро мои домашние вернутся. Им тебя видеть не нужно. Ты и сам это понимаешь. Того и гляди, их тоже о тебе расспросят. Как бы жена не сболтнула лишнего. Несколько дней поживешь на даче у родителей моей соседки. Они на дачу в этом месяце не нагрянут, уехали. Там тебя искать не будут. Купишь еды дней на 5. Деньги у тебя на еду есть?» «На еду хватит», — заверил я. Махнул рукой. Порошин кивнул. «Вот и хорошо», — заявил он. «Побудешь на природе, отдохнешь на свежем воздухе. Там река неподалеку, искупаешься. Я в четверг к тебе приеду, привезу новые документы и деньги». На улице за окном раздался вой сирены. Я нахмурился и сказал: «Новые документы, конечно, хорошо, только куда я с ними поеду? Я ж теперь этот террорист». Сергей Петрович улыбнулся. «Есть такое место, Сережа, где тебе искать точно не будут. Там и трава зеленее, и небо голубее. Там не пугаются забытых в метро сумок, едят вкусное мороженое и знакомятся с неиспорченными деньгами женщинами. Почти как в сказке, только климат там привычный. А главное, там никто не знает и не узнает о том, что ты террорист и наркоторговец. Поверь мне, Серега, туда никогда не ступала и никогда не ступит нога российских ФСБшников». «Не знал, что существуют такие места», — сказал я. «Какие-то острова в океане». Порошин покачал головой. «Не острова», — ответил он. «Скоро все узнаешь, Серега». «Одна проблема...» — Порошин вздохнул. «Какая?» «Не представляю, где жена ключ от соседской дачи спрятала», — сказал Порошин. «Боится, что девок туда повезу. Как будто для девок других мест нет». «Найдешь ключ, Серега?» Порошин вопросительно приподнял брови. «Запросто», — ответил я. «Без вариантов. Сергей Петрович, знаешь, как этот ключ выглядит?» Порошин кивнул. «Конечно», — сказал он. Я выпрямил спину. «Тогда представь, что держишь его в руке». Порошин зажмурил глаза и сказал. «Представил». Он склонил голову, я положил ладонь на его макушку. С десяток секунд мы не двигались. Сергей Петрович сидел со склоненной головой, я прислушивался к своим ощущениям. «Ну», — сказал Порошин, — «чувствуешь его?» «Чувствую», — ответил я. «Вон, в том шкафчике он лежит, вверху». Я указал рукой на дверку кухонного шкафа. Тут же прижал руку к виску, куда ожидаемо кольнула боль. Сергей Петрович выбрался из-за стола, достал из шкафа большой блестящий ключ, показал его мне. «Точно», — сказал Порошин, — «опять нашел». «Серега, ты прям как тот экстрасенс. Тебе нужно было фокусы на сцене показывать, а не охранником в ночном клубе работать». Моя вишневая девятка уже 5-й день стояла около дома родителей. Я не рискнул колесить на ней по городу. До дачного поселка я добрался на такси. В дом вошел почти беззвучно. Убедился, что здесь меня не ждала засада. Не зажег свет, подобно осторожному вору, чтобы не привлечь внимание соседей по поселку. На этой неделе я почти не спал. Дремал не больше 3-4 часов в сутки. Поэтому на даче я первым делом отыскал кровать и растянулся на ней в полный рост. Впервые за неделю расслабился. Провалился в сон, едва только коснулся головой подушки. Утром мое настроение стало заметно лучше. Нервы уже не походили на натянутые гитарные струны. Я позавтракал. Туман усталости покинул голову, я обдумал сложившуюся ситуацию. Проблемы с законом у меня за 25 лет жизни еще не возникали, опыта их разрешения я не накопил. На этой неделе я с удивлением обнаружил, что все мои приятели-спортсмены уже либо сидели за решеткой, либо лежали на кладбище. Поэтому я и воспользовался помощью коллеги по работе, теперь уже бывшего коллеги. В окно дачного дома светило солнце. «Как же тебя угораздило так вляпаться, Серега?» — сам у себя спросил я. На даче время будто бы остановилось. Солнце сперва никак не желало подниматься в зенит. Затем оно непривычно медленно спускалось к горизонту. Первый день за городом мне показался едва ли не неделей. Привычный к столичной суете, я с удивлением наблюдал в окно за неменявшейся час от часу картиной. На ней лишь удлинялись к вечеру тени от кустов, деревьев и забора. Жизнь за МКАДом поражала своей неспешностью и бестолковостью. Она не походила на московскую. Я появился на свет в Москве в 1975 году. Урожденный москвич. Мои родители родились в небольших деревнях. Папа к северу от столицы, а мамина деревенька находилась на западе Подмосковья. Вот только их деревни уже стали частью быстро разраставшейся Москвы. Поэтому я обычно всем говорил, что являюсь коренным москвичом, в бог знает каком поколении. Таковым я себя и считал. Мысли о том, что теперь я покину столицу надолго, меня совсем не радовали. Причиной смены моего образа жизни снова стала девчонка. Такое со мной уже происходило в прошлом. Потому что до школы я был тихим домашним мальчиком, с 4 лет читал книги и даже сочинял стихи. Но в школе мой образ жизни изменился после того, как мне впервые разбили нос из-за симпатичной одноклассницы, которая в меня влюбилась с первого взгляда. Случилось это 2 сентября. Вид собственной крови на асфальте мне не понравился, поэтому я сообщил родителям, что запишусь в секцию бокса. Папа мое решение поддержал. Мама была категорически против. Она заявила, что на боксе испортят мое милое личико. Путем длительных споров мы пришли к устроившему всех решению. В пятницу 3 сентября 1982 года я отправился в ближайший к моему дому спорткомплекс и записался в секцию самбо. Через 2 года я заработал первую золотую медаль на первенстве города. В том же году мне все же снова разбили нос в уличной драке и снова из-за девчонки. В 1988 году к тренировкам по самбо добавились занятия рукопашным боем. Под таким названием тогда пряталась секция карате. 3 раза в неделю с того же года я посещал качалку. Времени на учебу практически не осталось. Поэтому я и очутился после окончания школы не в МГУ или МГИМО, а в Московском государственном горном институте, ставшем через год университетом. Мое отношение к девчонкам определилось еще в детском саду. Я их любил. Всех. В детском саду я поцеловался со всеми красивыми девчонками из своей группы из любопытства. Вот только не всегда именно я был инициатором тех поцелуев. Девчонки хвастались друг перед другом тем, что целовались со мной в губы. Не представляю, как этот факт не стал достоянием общественности, воспитателей и родителей. Я тогда не видел в нем ничего странного и необычного. Поцелуи с девчонками прекратились, когда я пошел в школу, потому что я временно утратил к ним интерес. В школе я едва ли не с первых дней получал от одноклассниц записки с признаниями в любви, что очень не понравилось другим парням. Мне завидовали, мне подражали. Я всегда был в своем классе на первых ролях. Особенно после того, как провел на пустыре около школы несколько эффектных бросков через бедро. После этого сверстники со мной не ссорились по пустякам. Девчонки по праздникам заваливали меня открытками и подарками. Приглашения на девчачьи дни рождения я игнорировал, предпочитал походы на тренировки. Все изменилось, когда мне исполнилось 13 лет. Тогда я взглянул на девчонок под иным углом. Учился в 6 классе, когда мои поцелуи с одноклассницей засекла математичка. Пусть те безобидные обжимания и случились на перемене, они вызвали волнение среди учителей школы и представителей родительского комитета моего класса. У меня после того случая состоялся разговор с отцом. В результате я услышал 2 папины мудрые фразы: «Не гадь там, где ешь, и всегда предохраняйся». Этим 2 правилам я следовал, когда учился в старших классах и когда числился студентом горного университета. Студенты особенно ценили дружбу со мной. У меня всегда был доступ в общежитие будущих врачей, педагогов и театральных артистов. Предложение всегда опережало спрос. Возможно, поэтому я так и не влюбился, что бы это слово ни значило. Уберегся я и от женитьбы, хотя попытки меня кольцевать случались. До 25 лет я дожил без обременительной печати в паспорте, потому что переключил свое внимание на женщин, для которых не был завидным женихом. Такие красотки охотно проводили в моем обществе время, но они не покушались на мой паспорт, видели себя женами новых русских или богатеньких иностранцев, мечтали стать супругой простого охранника из клуба. Меня это обстоятельство полностью устраивало, как и работа в охране. В миллионеры я пока не метил. Съемная московская квартира на улице Полярная и Вишневая девятка вполне соответствовали моему нынешнему статусу. В начале 90-х годов я не пошел в криминал, как многие мои приятели по спорту. Довод «будут бабки, будут и крутые телки» не показался мне убедительным. Красивых женщин и без того вокруг меня было предостаточно. Перспективы бандитской жизни меня не привлекали. Отец устроил мне прогулку по ближайшему кладбищу, где одна за другой появлялись могилы молодых мужчин. Работать горным инженером я после университета не пошел. А вот работа в службе охраны ночного клуба мне понравилась. Одним из плюсов этой работы были частые знакомства с красивыми, ухоженными и небедными женщинами. Женщины приходили в ночной клуб веселиться. Там же они подыскивали и своих будущих мужей. Но богатых и свободных мужчин они находили не всегда. Зато в зале клуба знакомились с симпатичным молодым охранником, переключали свои женские чары на меня. Неплохая по нынешним временам зарплата и непыльная работа, частое знакомство с красивыми девицами. Вот только неделю назад в моей отлаженной жизни случился сбой. Хотя поначалу все было как всегда. Я познакомился во время очередной рабочей смены со студенткой МГУ, явно не бедной, не заинтересовавшейся моим семейным положением, без обручального кольца на пальце. Девчонка была веселой. Мы быстро нашли общий язык и общее желание. Я снова воспользовался преимуществами своей работы, которые на этот раз преподнесли мне сюрприз. Сюрпризом стал ревнивый муж этой студентки, генерал ФСБ, о котором мне по телефону сообщил мой коллега по работе Сергей Петрович. С замужними дамами я раньше романы не заводил, намеренно этого не делал. Женщин вокруг меня всегда было много, молодых и необремененных обязательствами. Думал я всегда головой, не иной частью тела, поэтому и не встревал в необязательные неприятности. Не видел в них необходимости. Да и мужская солидарность играла в моем решении не последнюю роль. Генеральская жена стала случайностью. В моем варианте – несчастным случаем. Выглядела девица лет на 20 с небольшим. Дерзкая, самоуверенная, незакомплексованная, забавная. Я посчитал ее очередной охотницей за выгодными женихами, поэтому и проявил к ней интерес. Точнее, откликнулся на ее призывные взгляды. Посчитал ее разовым вариантом без угрозы осложнений. Мы весело провели время, расстались без обмена телефонами. Признаюсь, на следующий день я подумал, что встречусь с ней еще пару раз, если она снова появится в нашем клубе. Но в клуб явились люди из ФСБ. Благо, у меня тогда был выходной день. Сергей Петрович просигнализировал мне о появлении ФСБшников на мобильный телефон. Одним только этим звонком мой мобильник оправдал потраченные на него деньги. В тот же день представители власти нагрянули и в мою съемную квартиру. Об этом обыске мне рассказали слонявшиеся во дворе дома пацаны. Пару дней я кочевал по Москве. Точнее, гостил у знакомых, то у одних, то у других. Затем я снова связался с коллегой по работе, с Сергеем Петровичем Порошиным, который предупредил меня о появлении ФСБ в клубе. Вот тогда Сергей Петрович и предложил мне свою помощь. Он заявил, что поможет мне спрятаться. Пообещал, что обеспечит меня новыми документами. Порошин ничего толком не пояснил. Лишь потребовал, чтобы я предоставил ему набор фотографий. Порошин явился в дачный поселок в четверг, как и обещал. Он положил передо мной на стол тонкую книжицу темно-зеленого цвета с изображением советского герба на обложке и надписью «Паспорт». Я осторожно взял эту книжицу в руки, открыл. Увидел в ней свою фотографию и надписи «Паспорт». Действителен по 27 августа 1977 года. В графе фамилия, имя, отчество прочел «Красавчик Сергей Юрьевич». Я поднял на Порошина взгляд и спросил: «Сергей Петрович, что это?»